Список вопросов для самоанализа по четвертому аркану. Эти вопросы помогут понять и проработать предназначение, внутренние блоки, финансовые сценарии, контроль и личную силу. Вопросы для самоанализа. Первое. Где в жизни я стремлюсь все контролировать, даже когда это уже мешает? Второе. Могу ли я делегировать и доверять другим? Почему это дается мне тяжело? Третье. Как я отношусь к власти? Боюсь ее, стремлюсь к ней или отвергаю? Четвертое. Я управляю ситуацией или постоянно реагирую на внешние обстоятельства? Пятое. Есть ли в моей жизни порядок, распорядок и структура? Или все держится на импровизации? Шестое. Что для меня означает опора и есть ли она у меня сейчас? Седьмое. Где я саботирую дисциплину и почему? Восьмое. Какие сферы моей жизни требуют выстраивания системы? Девятое. Насколько уверенно я чувствую себя в финансовом плане? Десятое. Есть ли у меня страх денег, страх потерять или быть за них ответственным? Одиннадцатое. Как я веду себя в ситуации, где нужно взять ответственность за других, люди, финансы, проекты? Двенадцатое. Что для меня проще, создать доход или удержать его? Тринадцатое. Чувствую ли я себя взрослым, зрелым человеком или где-то внутри все еще жду, что кто-то спасет? 14. В каких ситуациях я веду себя авторитарно, вместо того, чтобы быть лидером? 15. Есть ли у меня привычка уходить от ответственности? В каких формах это проявляется? 16. Насколько твердо я стою на своих решениях и словах? 17. Какие у меня отношения с образом отца? Я принимаю его силу или отвергаю? 18. Какие сценарии мужской роли я унаследовал из рода? И работают ли они? 19. Есть ли у меня внутреннее разрешение быть лидером, главой, императором? 20. Что мешает мне занять свое место в жизни? Место силы, власти, влияния.